Гуру. Твердостью воли и стойкостью духа можно считать неотступность, явленную учеником на всех путях, приближающих к свету, с точки зрения кармы. Эту неотступность можно рассматривать как внутреннее знание того, что все порождения человеческие имеют конец, ибо они не от света, но бесконечны добро и дела света. Победа света над тьмою и конечное торжество света – это не фикция, но огненная действительность и огненная жизнеустойчивость зерен причинностей добра или общего блага. Понимание этого и совершение посева светлых семян и является основой неотступности действий ученика и твердости его воли и стойкости духа. Не умирает добро, не умирают дела света. Не умирают огненные зерна причинностей, творимых во имя общего блага.